Государь согласно кивнул, хлопнул себя по карманам. «А сколько теперь времени? Где я часы забыл? Ах, в Преображенском! В библиотеке на малом столе оставил!» Посмотрел на Меньшику. «Алексашка, сделай милость, оторвись от стола, сгоняй за часами. Другого бы послал. Да ведаешь, только ты бережно доставишь. Волосок какой мне их не стряхнешь». Виселицы для воров. Меньшиков вернулся пропыленный, верхом скакал и вельми смущенный. Подошел к государю, склонился к уху. На малом столике нет, на большом тоже. В поставец и шкафчик висячий заглянули, перерыли весь первый этаж и второй. Увы, может, вспомнишь, куда клал? Да точно помню, на малый столик положил. Я еще трубку стал закуривать, табак вынимал и положил часы. Начало 10-го показывали. Ну так нету их там. До Петра только теперь начал доходить смысл сказанного. Он стал наливаться кровью, выкатил круглые глаза, перекосил рот. Часов нет. А где же они? Что, уже у царя крадут? Меньшиков извинительно вздохнул, развел руками, успокоительно сказал. «Менхерц, я приказал капитанам Преображенского полка Лопухину и Трубецкому розыск делать. Они все там обыскивают. Свежего Емельку вызвал. Кнутом малость почешет спины, так челядь учухается, сама найдет виновного». Петр с удивлением покачал головой. «Как далеко воровство зашло! Надо же! Подарок короля Августа утащили! Да откуда?» «Из моей библиотеки всех их челядь повешу, правых и виноватых. Воровство искоренять в государстве начну с собственного дома». Посмотрел на генерал-прокурора Ягужинского. «Павел Иванович, как тебе сие нравится?» Остервенело погрыз ноготь, приказал. «Прокурор, сей же час пиши мой указ по всему государству». А содержание такое. «Всякий вор, который украдет столько, сколько стоит веревка для виселицы, без замедлений должен быть повешен, невзирая на чины и заслуги». Ягужинский задумчиво почмокал губами. «Государь, не круто ли у нас получится? Ведь на Руси не ворует только тот, кто спит. Так все государство виселицами покроется». «За бояр своих боишься?» «Да и за себя, Павел Иванович, ничего. 10 000 жулья повесим, зато остальные тащить перестанут. Иди к Лефорту в кабинетец, да теперь же заставь указ». Зло взглянул на Шейна. «Рыба тухнет с головы. Если бояре тянут, что ж черному люду делать?» Указ в действии. Петр не успел доесть осетрину, как вернулся Ягужинский, сдвинул соус и положил перед государем исписанный лист бумаги. Петр пробежал его глазами, согласно кивнул головой и, приняв из рук Ягужинского перо, указ подписал. Вскоре в трапезную стремительно вошли Трубецкой и Лопухин. Петр от нетерпения аж привскочил на стуле. «Ну что?» Трубецкой с поклоном протянул желтую луковицу часов, сказочно блестевшую каменьями в лучах проникавшего через окно солнца. «И виновного нашли, и пропажу. Вор под кровать свою спрятал, теперь под арестом в Преображенском». Петр обнял любимцев капитанов. «За часы спасибо, а вора сейчас же повесить на Красной площади, пусть все знают». Лопухин, воин немолодой и в боях неустрашимый, неосторожно возразил. «Государь, сделайте милость, послушайте суть дела, а потом решайте, надо ли вора вешать». Петр аж взвился. Он выскочил из-за стола, размахнулся и готов был оглаушить Лопухина страшным ударом, но вдруг удержался, сурово произнес. «Тебя, капитан Лопухин, коли другой раз станешь чинить мне противность, разжалую в солдаты. Я нарочно не интересуюсь гнусной личностью вора. Хоть мне самому, будь он сват или брат, украл, лезь в петлю. Таков мой царский указ, и попрошу исполнять его усердно. Теперь же тебя следовало бы малость поучить. Да однажды я тебя прибил напрасно, когда с тобой в феврале прошлого года злодея Циклера под арест брали. Теперь мы сочлись. А вперед берегись. Я нынче же буду в Кремле и полюбуюсь, как ты царский указ исполнил. Тогда с Трубецким подробности мне и поведаете. Идите. Обед еще продолжался некоторое время. Затем, вздремнув, сейчас в спальне Лефорта, Петр во главе верховых всадников направился к Кремлю. Порка. Не доехав до Спасских ворот, Петр увидал народ, сбившийся возле виселицы и что-то с жаром обсуждавший. Всадники толпу вмиг разогнали. Петр увидал мальчугана, висевшего головой вниз. Приглядевшись, он с удивлением воскликнул. — Во! Да это старый знакомый мой! Ивашка, Цирюльников ученик! Гневно оглянулся. — Сдурели, что ли? Детей стали вешать. Кто сие удумал? Иван Трубецкой доложил. «Это и есть воришка, похитивший часы ваши, государь. Как вы приказывали, мы его повесили, а за какое место вешать, то указано не было». Мальчишка начал громко плакать. Петр нахмурился. Ему неприятно было зреть ребенка на виселице. Петр спросил у Ивашки. «Так это правда, что ты часы мои украл?» «Правда!» Сквозь всхлипывание натужным голосом выдавил из себя мальчишка. — И что из тебя хорошее вырастет, коли ты с измальства чужое тягаешь? — Не буду больше, дяденька, Петр Алексеевич! — хрипел мальчишка. — Хочу к маменьке! Петр вдруг вырвал из рук стоявшего неподалеку Емельки свежего плетку-треххвостку и начал лупить юного воришку по оголенной спине и ягодицам, приговаривая, вот тебе за воровство, вот тебе за плутовство. Виноват, не буду больше, виноват, — орал мальчишка. Наконец Петр отшвырнул плетку и, беря дыхание, приказал, — снимите его. Когда мальчишка, растопыривая руки и пошатываясь, встал на землю, государь спросил, — да зачем тебе часы? Они мне вовсе ни к чему. Мне любопытно, что внутри их тикает. Я хотел посмотреть, себе такое же сделать, а часы на место положить. А вышло, что воровал. На первый раз отпущу. Но скажи отцу, чтоб учил тебя построже. У меня нет отца, он под Азовом погиб, на царской службе. Петр подумал, сказал, «Коли ты такой любознательный, прикажу, чтоб на учебу отправили, но чужого под страхом смерти никогда не бери». Эпилог. В тот вечер сели за стол царедворцы и бояре, безбородые, с непривычными цыплячьими лицами. Они умирали от хохоту при виде друг друга, так посмеиваясь после второй или третьей чарки, вспомнили малолетнего воришку. Меньшиков сказал: «Если б, Минхерц, следовать твоему указу, глупого мальчишку сегодня надо было жизни лишить. А двигало им, — говорит де, — любопытство одно, сирич похвальное желание. Аж черь нынче роптала. По царскому новому указу будут теперь детей вешать. Надо нам это!» Генерал-прокурор Ягужинский поднялся с чаркой. «Пьем за мудрость государя-батюшки. Только, Петр Алексеевич, не во вразумление ли наш Господь послал нам с мальчишкой казус? Все мы, батюшка, воруем. Только одни ловко и много, а другие мало и несчастливо. Государь всемилостивый, скажи, разве ты хочешь быть императором в одиночестве, без подданных?» Государь не удержался, прыснул со смеху и свой же указ отменил. И слава Богу, а то много ли нынче на Руси народу бы осталось. Смертный грех. В сыром мартовском воздухе тяжело плыл колокольный звон. Заплечных дел мастер в большом чане варил смолу. Время от времени он бросал в пламя березовые поленья. Красная площадь все больше заполнялась любопытными. К месту казни проталкивался разный люд. Боярская челядь, рвань кабацкая, нищие, калеки, торговый народец, человеки, бродящие меж двор. И вот в окружении солдат показался приговоренный, ненавидящий горящий взор, клочкастая сивопегая борода, высоко связанные за спиной руки.